Глава 6. Ну вот и все, неслось в голове у Вивьен. Все, со мной все понятно. А с королевой они закончат, когда меня устранят. Сообщить королеве о том, что видела и слышала сейчас, в то время, как Драго щурит на нее желтые глаза, как сытый кот, Анна Ракхина больно впивается когтями в плечо, а у ног лежит бездыханное тело нетопыря. Наверное, Вивьен до конца так и не поверила в правдивость их чудовищного плана. Все надеялась на что-то, на чудо, наверное. И вот теперь оказалось невозможно сказать об этом при всех. Особенно, когда все смотрят на тебя с брезгливостью, как на гадкое насекомое, и с осуждением в глазах. Рот попросту не открылся. Что она изменит, если скажет сейчас правду? Можно подумать, королева ей поверит. Она только разозлит Драго и Анну Ракхину, и тогда ей точно не поздоровится после. Стоит только оказаться с принцем наедине. Она попытается их заверить, что в роду у нее были пифии, предсказательницы. И в итоге она, Вивьен, подвержена странным припадкам, после которых ничего не помнит. Ее тряхнули сзади, в плечо словно выстрелили огненной стрелой. Вивьен и забыла, что ее держат, заломив руки за спину. Обернувшись на миг, она узнала начальника дворцовой стражи. Вот бы поговорить с ним наедине. Но вряд ли принц теперь это позволит. «Говори, Домни!» — пробасили сзади. «Почему выбила флакон? Знала что-то? Про отраву? Или, скажешь, на флакон муха присела?» Вивьен уже открыла было рот, чтобы признаться, будь что будет. «Говори же!» — прошипел на ухо принц. «И будь готова ответить за каждое свое слово. За каждое!» — добавил он едва слышно. «Дом Мёргас!» Королева заговорила едва слышно, и в наступившей тишине Вивьен услышала, как бьется ее собственное сердце. «Прекратите выкручивать моему секретарю руки!» Хватка сзади ослабла в тот же миг. А в следующий Вивьен невольно шуганулась в сторону, подальше от принца. Губы королевы, непривычно бледные, растянулись в улыбке. Одного хлопка в ладоши и одного короткого «Стража!» было достаточно, чтобы малая гостиная немедленно наполнилась людьми в форме. «Проводите моего дорогого кузена на нижний этаж», — коротко проговорила королева. «Скажите, что он ожидает приема у канцлера. Там поймут». Она в полоборота обернулась к лекарю, который как раз окончил проверять ее пульс. Пальцы его дрожали. «Надо думать от беспокойства за свою королеву». «Без вас же тоже не обошлось, мой дорогой друг», — холодно улыбнулась Алиса Ингиборга. Дворцовый лекарь затрясся под пристальным взглядом багряных глаз с вытянутыми зрачками. «В таком случае, думаю, вы не откажетесь составить компанию моему кузену». «Алиса!» — крикнул Драго, когда спустя секунду оказался в том же положении, что только что была Вивьен. «Алиса, не дури!» — королева щелкнула пальцами, и от толпы вмиг отделился неприметный с виду человек в черном. Вивьен уже знала, что это дом Рагель Радуту. Самый сильный маг империи и придворный маг ее величества. Прежде Вивьен знала о нем только по учебникам и газетным новостям. Они, должно быть, были знакомы с королевой давно и понимали друг друга с полуслова. Стоило королеве посмотреть на человека, а потом перевести взгляд на кузена, как маг метнул в того заклинанием. Невидимой обычному глазу она хорошо была видна Вивьен. Она часто заморгала, когда губы кузена королевы залепило что-то светящееся и шевелящееся, похожее на морскую звезду. Вивьен замутила, а судя по вытаращенным глазам принца Драго, он не мог больше произнести ни слова. Его поволокли к выходу вслед за доктором. Королева даже не посмотрела им вслед. Вместо этого она снова обернулась к Вивьен. От ее немигающего взгляда у той сердце в груди ухнуло. Ее величество вскинуло руку и щелкнуло пальцами, указывая на Вивьен. Сердце замерло, а дыхание сперло. Нет, королевский перст указывал вовсе не на нее, на кого-то за ее спиной. Что до моей любимой сестрицы, нижний этаж для нее, пожалуй, слишком, проговорила королева, хмуря брови. Вивьен и забыла про Анну Ракхину, но ее величество было не из забывчивых. Она подождет в своих покоях, стражу к ним и магическую печать на двери и все окна. Принцесса под домашним арестом. Анна Ракхина криво усмехнулась, но не стала просить сестру или говорить что-то. Вскинув подбородок и не глядя на присутствующих, она пошла впереди стражи. Со стороны это выглядело как почетный эскорт. Когда за ними захлопнулась дверь, все взгляды оказались прикованы к ее величеству. Она произнесла только два слова: «Оставьте нас!» Малая гостиная опустела. Вивьен затрясло. Столько всего случилось, и ведь, кажется, прошло не больше минуты. Ноги ослабли, и она опустилась на стул, не дождавшись монаршего дозволения. Низкий табурет, на котором она сидела до этого, был отброшен в сторону и валялся в шагах в пяти. И думать не стоило, чтобы подойти к нему и поднять. Она просто не дойдет. Но королеве не было до нее дела. Она медленно подошла к зеленоватой лужице на полу, где среди хрустальных осколков лежало бездыханное тельце. Товарка умершей мыши беспокойно носилась над головой королевы и жалобно пищала. Вивьен только сейчас поняла, что та плачет, зовет подругу. Алиса Ингиборга подхватила умершего питомца, а потом поднесла тельце к губам. До Вивьен донесся глухой стон. «Они ответят за это», — тихо сказала королева, а потом обернулась к Вивьен. «Пошли». Больше она не произнесла ни слова, просто направилась прочь из малой гостиной. Не через парадную дверь, через которую все удалились, а через другую. Вивьен ее раньше не заметила. Сложно опознать в трещине в стене толщиной в волос дверь. Вивьен даже удивилась, когда ноги ее послушались, и поспешила вслед за королевой. Ее величество молчало. Соответственно, не решалась нарушить тишину и Вивьен. Они воспользовались подъемником и оказались на вершине башни. У Вивьен перехватило дыхание. В этой части дворца она не бывала прежде. Башня стояла над обрывом, над пропастью. Подойдя к самому краю, королева выбросила вперед руки, и крохотное бездыханное тельце, переворачиваясь в воздухе, устремилась вниз. Вслед за ним, жалобно пища, бросилась вторая мышь. Алиса Ингиборга третья замерла, словно обратилась в статую. Ее стройный силуэт на фоне багрового закатного неба казался таким же первозданным, как сама стихия. Королева оказалась намного сильнее и проницательнее, чем сразу сумела разглядеть Вивьен. Наконец, ее величество приказало ей приблизиться. У Вивьен дыхание сперло, когда оказалась на самом краю, рядом с королевой драконов. «О чем ты думаешь, глядя на это?» Королева взмахнула рукой. Вивьен проследила ее жест. Перед ней простиралась родная Гаэлия, утопающая в зелени, изрезанная голубой сеткой рек. Домики со остроконечными крышами из красной черепицы, кусты жимолости и жасмина. Их аромат долетает даже сюда. У горизонта кромка океана, в который стремятся все бурные полноводные реки. Ясные, как небо, голубые глаза озер. Никогда еще родина не казалась Вивьен такой прекрасной. «Это восхитительно, Ваше Величество», — тихо ответила Вивьен. «Глядя на Гаэлию отсюда, я горжусь тем, что являюсь уроженкой этого края». Королева скупо усмехнулась. «И если бы ты хоть раз попробовала сорваться с обрыва, сложив крылья, а потом взмыть к самым небесам...» «Поля Гаэлии похожи на шахматную доску», — задумчиво проговорила она. «Ты играешь в шахматы, Вивьен?» Королева впервые обратилась к ней по имени. «Да, Ваше Величество», — сказала она. «Отец обучил меня, когда была совсем ребенком. А еще у нас была шахматная комната в пансионе. Я часто бывала в ней, когда родителей не стало. Сидела за доской и часами думала о том, что отец никогда не узнает о моих успехах, не порадуется вместе со мной тому или иному удачному ходу. Простите меня, я отвлеклась». «Я сама спросила тебя, о чем ты думаешь», — сказала королева, пожав плечами. «И мне приятна твоя честность». Она помолчала и добавила. «Значит, ты понимаешь, что иногда приходится пожертвовать пешкой или несколькими фигурами для того, чтобы прийти к цели». Королева положила руку на плечо Вивьен. Сразу закружилась голова. Слова Алисы Ингеборги о том, каково это сорваться вниз, внезапно обрели иной смысл. Колени вмиг ослабли, а сердце ухнуло в пятки. «А знаешь, о чем думаю я, глядя на это?» — продолжала королева, не замечая замешательства Вивьен. «О том, что на мне лежит ответственность за Гаэлию и всю драконью империю. За каждого в отдельности и всех вместе. Меня учили думать так, с колыбели. А еще я думаю о том, что я не справляюсь». «Что вы такое говорите, Ваше Величество?» — ахнула Вивьен. «Годы вашего правления зовут началом золотого века нашей истории. Как это не справляетесь? Вы добились невозможного». «Если бы я справлялась», — перебила Вивьен королева, — «Йока была бы жива». Словно услышав хозяйку, поднявшийся из пропасти нетопырь занял место на ее плече. «За каждого, Вивьен», — повторила ее величество. «На моих плечах ответственность за каждого». На это Вивьен нечего было возразить. «Расскажи», — приказала королева. Все, что видела и слышала. Ее пальцы чуть сжались на плече Вивьен. И поскольку у ног Вивьен по-прежнему разверзалась пропасть, то ее замутило. Заставив себя поднять взгляд в небо, чтобы голова не кружилась так, Вивьен поведала королеве о том, что произошло днем, как она заблудилась во дворце, как перепутала крыло и оказалась в комнате, куда пришли заговорщики. Даже странно было. Там, под столом, ей казалось, что их разговор тянулся целую вечность. Сейчас же ее рассказ занял не больше 2 минут. Да и на собственные эмоции не хватило места. Рассказ был больше похож на отчет. Краткий, сухой, детальный, но без лишних подробностей. Королева хмурила брови и кивала в такт. Чего-то подобного она и ожидала. После рассказа Вивьен королева долго молчала, прежде чем снова заговорить. «Ты довольно умна, хоть всего лишь и человек», — задумчиво проговорила она наконец. «А тебе уже удалось запросто разоблачить заговор. Что же, я умею выбирать людей». «Благодарю, Ваше Величество». Королева остановила ее жестом. «Я дам тебе особое поручение. Кроме тебя никому не могу доверять сейчас». «Но почему?» «Ты уроженка Гаэлии, а значит, будешь верой и правдой служить мне и своей родине. И в то же время тебя долго не было. Значит, досужие слухи и сплетни не помешают трезвой оценке происходящего. Ты же понимаешь, мои любимые родственники далеко не все заговорщики. Они просто оказались ближе ко мне. Корни заговора нужно искать гораздо глубже. Что ты слышала о подлунном городе? О, Вивьен запнулась. Кажется, так назывался раньше преступный мир Гаэлии, но Ваше Величество искоренило преступность. Искоренить преступность невозможно, хмыкнула королева. Людская природа такова, что всегда будет желать урвать кусок пожирнее для себя, застолбить побольше места под солнцем, больше, чем у соседа. Несмотря на все, чего мы достигли с помощью магии, науки и цивилизации, большинство так и будет жить инстинктами, и чаще всего первобытными инстинктами – выживание, размножение. В каждом другом они видят угрозу и всегда будут стремиться расправиться с ней до того, как станет слишком поздно. Да, мне хотелось бы соответствовать твоим светлым представлениям о мире, дитя, но все же искоренить преступность невозможно. «Как же тогда?» — робко начала Вивьен, но королева не слушала ее. «Но ее можно возглавить. Тот, кто полагается лишь на свою силу, благоговеет перед высшей силой, которая способна как уничтожить, так и дать защиту. Подлунный город существует до сих пор, но его серый кардинал, тот, кто переставляет фигуры на шахматной доске, остается за кадром, как режиссер, что снимает синема. Все внимание на зрительной площадке. Актеры говорят заученный текст, взаимодействуют друг с другом. Среди них есть даже вождь, перед которым они преклоняются. Но кто пишет для него роль вождя? Кто дает ему выучить текст? Я не вполне понимаю, о чем вы, Ваше Величество. О, конечно, ты понимаешь. Я не понимаю, чем я могу помочь вам. От тебя много не требуется. В последнее время до меня доносятся слухи, что к подлунному городу примыкает знать. Мне нужно знать наверняка, так это или нет. Ты просто доставишь мое послание туда, куда скажу, и принесешь ответ. На этом все. Не подумайте, что я оспариваю ваше поручение, но сгожусь ли я для этого? Меня там никто не знает. Разве мне предоставят нужную вашему величеству информацию? О, мне и в голову не пришло бы, что ты можешь что-то оспаривать. И да, ты права. Тебя не знают. Это то, что нужно. Моего нового секретаря никто не знает в лицо. А значит, подлунные жители не заподозрят неладного. Ты будешь в одежде служанки, обычная дудуи, никак не домни. Передашь мое послание на словах тому, кому скажу, и слово в слово запомнишь его ответ. Я уверена, что справлюсь, Ваше Величество. Быстро проговорила Вивьен, потому что пауза затянулась. «Не сомневаюсь в этом. И еще один момент. Не используй магию. Вообще. Даже в крайнем случае?» «Уверена, до этого не дойдет. Поверь, в подлунном городе не скупятся на поглощающие магию амулеты и даже специальные механизмы». «Не хочешь опробовать воздействие подобного на себе, лучше не рискуй». «Я поняла, Ваше Величество». Королева сдержанно кивнула. «Ты оказала сегодня мне услугу, а скоро окажешь еще большую. Может, ты хочешь чего-то попросить у меня?» Вивьен часто заморгала. К сожалению, то, о чем она хотела бы попросить, королева ей не даст. Поэтому Вивьен, не помня себя от смелости, выпалила. «К кому из претендентов лежит ваше сердце?» Кажется, на этот раз ей удалось удивить ее величество. «Ты серьезно?» — хмыкнула королева драконов. «У нас говорят, любопытство сгубило кошку. Но в твоем случае Оно помогло разоблачить заговор. Но все же, ты ведь можешь попросить о чем-то для себя». Вивьен перевела дыхание. Драконица дьявольски проницательна. Нельзя, чтобы она заподозрила личные мотивы. Я раньше никогда не была на службе у монаршей особы. Но, как вы проницательно подметили, для меня это то же, что служение родине. Гаэлия — моя родина, и поэтому все мои мысли, в особенности пока я у вас на службе, принадлежат вашему величеству». По холодной усмешке королевы ничего нельзя было сказать. Поверила ли или чего-то такого и ожидала? «Из всех претендентов я пока выделяю троих. Возможно, мое мнение изменится после следующего испытания. Это...» Королева принялась загибать пальцы. «Ален Геннеди, правитель поющей земли. Антон Больда, мой наместник на черных скалах. И, пожалуй, Йон Линдерн. Знаю, что он железной рукой правит архипелагом. Думаю, он может быть полезен Гаэлии. Что ты об этом думаешь?» «Что вас не зря зовут в народе мудрой, ваше величество», — тихо проговорила Вивьен. «Вы остановили взгляд на действительно самых достойных претендентах, и слава Церцеи, ваш кузен Драго Валерио не тронул вашего сердца». Внутри же у нее скребли кошки. «Ну, конечно, Йон Линдерн. Неуклюжий он, не понравится ее величеству. Как же, да у нее глаз, как у орла. Будь сама Вивьен на ее месте, никого, кроме Йона, бы не заметила. Отпустила бы она его одного».